скрежет металла, вонзается в кости, лежать продолжал. Кусок неопознанной плоти на выжженном поле, жестянка измята, а когда-то в футбол здесь играли ребята. Ямы, воронки, остатки распада, но даже вороны не слетают на падаль. А раньше был город, в котором любили, на задворках собора отпевали и хоронили. Теперь очень тихо, остался лишь крест, так яростно вспыхнул и тут же исчез. Пожалуйста, хватит, не надо, довольно. Каждый заплатит, но нам очень больно. Хочу, как и раньше, я маленький мальчик. За сахарной ватой и не шумят вокруг автоматы. Пожалуйста, хватит, не надо, довольно. Каждый заплатит, но нам очень больно. Хочу, как и раньше, я маленький мальчик. За сахарной ватой и не шумят вокруг автоматы. Воскресное утро, новый театр. Мама и папа спешат на детский спектакль. Яркие платья, модные туфли, минутами счастья делились на кухне. А там высоко железные крылья, поверх облаков настигали и плыли. Разомкнуты створки, сорваны пломбы. Какой же он горький, вкус атомной бомбы. Пожалуйста, хватит! Не надо, довольно! Кажется, платит! Но нам очень больно! Хочу, как и раньше! Я маленький мальчик! За сахарной ватой! И не шумят вокруг автоматы! Пожалуйста, хватит! Не надо, довольно! Кажется, платит! Но нам очень больно! Хочу, как и раньше! Я маленький мальчик! Радиоактивный, сияющий прах, спокойно и мирно развеял страх. Город остался, он просто уснул, слегка потерялся, на картах утонул. Сложен, как карточный домик, не найти, не объехать, не вспомнить.